Суббота, 16 марта 1985 года. Раздался стук, и в дверях комнаты Гарри появился Фредди, секретарь миссис Чанг. Первые лучи солнца светились за его спиной. Повернув голову, Гарри сморщился от боли. Фредди протянул красный пластмассовый поднос, на котором стоял стакан с крепким, отвратительным чаем, лекарством, которое прописал врач. Рядом со стаканом лежал счет. Фредди встал в позу, соединив вместе большие пальцы ног. Вид у него был извиняющийся. Новое правило в гостинице. Все проживающие расплачиваются каждое утро, иначе их выселяют. Конечно, если в городе нет другой гостиницы, любой согласится выполнять такое правило, — подумал Гарри. С усилием он обмотал полотенце вокруг пояса и направился к расположенному вне комнаты умывальнику. На носу и левой руке у него был наложен гипс. Все болело. На веранде Гарри едва не столкнулся с плантатором на пенсии Биллом. В руках у него были две откупоренные банки с пивом. — Что, старичок, потерял пижаму? — спросил Билл. — Боже правый! Попал в переделку? — Что-то в этом роде, — ответил Гарри. — Слыхал новости? Старик, впервые в истории человечества эта гостиница закрывается. — А куда деваться мне? Рональд Чанг уже заколачивает ставни на верхнем этаже. Сегодня утром никаких завтраков не подавали. Мне удалось загробастать немного пива и арахиса из бара. Дать тебе что-нибудь? — С тобой все в порядке? — Все отлично. Вчера было небольшое осложнение в жизни, но в больнице Святой Марии есть хороший врач-китаец. — А почему так вдруг закрывают гостиницу? — Все из-за вчерашней бучи. Ты что, не слышал? Гарри покачал головой. Какой-то пьяный солдат пристрелил священника в соборе Святой Марии. Кто-то из прихожан закричал: «Солдаты вон отсюда! Долой раки!» Несколько минут все прихожане кричали и ругались. Билл отхлебнул глоток пива. Из казармы были вызваны солдаты, чтобы очистить церковь. Не очень-то они церемонились с религией. Кто-нибудь пострадал? Один или двое. Потом все прихожане разбежались кто куда. Одни по кустам или к мамочке под юбку, другие в центральные горы. А Санди сбежал, когда услышал, что все уходят толпами. Разумеется, они избегают дорог. Кому же хочется быть подстреленным из автомата или из бронемашины? Он осушил до дна пивную банку, швырнул ее в цыпленка, разгуливающего по двору, потом добавил: «Господи, посмотрите-ка туда!» От реки по грязной дорожке сада бежал маленький мальчик. Он возбужденно кричал: «Миссис Чанг! Миссис Лодка! Я вместе с вами! Ехать к Касиму вдоль! Карим, вы и я! Мальчик! Ехать! Далеко вместе вами высокие горы!» «Боже правый!» — сказал Билл. «Мамаша Чанг делает ноги и возвращается обратно в свой дом в центральных горах. У нее ведь там кофейная плантация». Он с любопытством смотрел наружу, высунувшись из веранды. Позади растрепанных бугенвилей и других растений, в беспорядке растущих на берегу, появилась плывущая по реке лиловая моторная лодка. Она причалила к расшатанной деревянной пристани. Из задней двери, расположенной за верандой, появилась великолепная туша миссис Чанг. На ней была пурпурная сатиновая пижама, темные очки на тесемке, а на голове огромная соломенная шляпа с зеленой шелковой лентой. В руке она держала красный кожаный чемоданчик. Медленно миссис Чанг подковыляла к пристани в сопровождении Фредди и Бобби, которые тащили прочую поклажу. С некоторыми затруднениями миссис Чанг разместилась в лодке. Фредди закрепил зеленый шелковый зонтик за ее сиденьем, так что она оказалась в тени. Заднее сиденье маленькой лодки завалили двумя корзинами для пикников, шляпной коробкой и старым дорогим чемоданом, обклеенным изображениями старинных пароходов и всемирно известных отелей. Усадив миссис Чанг около водителя, двое ее провожатых, скрючившись, уселись на корме, доверху загруженная утлая суденышка медленно отчалила. На веранде появился ночной сторож. Посмотрев на Гарри, он осклабился. «Миссис Чанг ехать далеко. Большая беда, скоро придет Куинстоун, мастер!» Гарри кивнул. Он знал, что миссис Чанг — лучший барометр надвигающихся беспорядков, чем глава ЦРУ. Лиловая лодка скрылась за излученной реки. «Кажется, вы говорили, что у вас есть самолет?» — спросил старый плантатор. «Не найдется ли в нем и для меня местечко? Похоже, вот-вот начнутся неприятности». «Или закончится», — предположил Гарри. «Для Раки это конец. Но для Минда и для Пауи — начало. Всегда появятся новые Раки», — грустно вздохнул плантатор. «Но и всегда новый Минда появится», — уверенно сказал Гарри. «Как это затронет парней в Маунт-Иде? Если Минда возглавит революцию, мы будем в восторге», — сказал Гарри. «Он меткий стрелок. Он знает, что нужно нам, а мы знаем, что нужно ему. Мы придем к простому и далеко идущему соглашению». «Но на сей раз без специальных оговорок», — добавил Гарри мысленно. Он полагал, что Минда откажется от отдачи им всех прав и будет настаивать, чтобы в переговорах участвовали высшие австралийские юридические чины. Вывеска с названием отеля, которая раньше всегда висела над входом, теперь была прислонена к перилам на конце веранды. Зеленым по синему на ней было написано «Отель Свобода». Ночной сторож заметил, что Гарри обратил внимание на снятую вывеску. «Сегодня новое имя отель», — пояснил он. Около вывески в конце веранды появился Рональд Чанг. Он принялся руководить действиями парней, которые изо всех сил старались заколачивать ставни. Ночной сторож кивнул в сторону реки. «Хорошее время! Пора, убегай!» — сказал он.